Глава шестая. Роберт видел, как все это произошло. Он сидел на корточках на плоской крыше башни дальнего контроля и осторожно отсоединял антенны приемники. Их было 48 тонких тяжелых стерженьков, вмонтированных в скользящую параболическую раму, и каждый нужно было аккуратно вывернуть и со всеми предосторожностями уложить в специальный футляр. Он очень торопился и то и дело поглядывал через плечо на север. Над северным горизонтом стояла высокая черная стена. По гребню ее, там, где она упиралась в тропопаузу, шла ослепительная световая кайма, а еще выше в пустом небе вспыхивали и гасли бледные сиреневые разряды. Волна надвигалась неодолимо, но очень медленно. Не верилось, что ее сдерживает редкая цепь неуклюжих машин, казавшихся отсюда совсем маленькими. Было как-то особенно тихо и знойно, и солнце казалось особенно ярким, как в предгрозовые минуты на земле, когда все затихает, и солнце еще светит вовсю, но полнеба уже закрыто черно-синими тяжелыми тучами. В этой тишине было что-то особенно зловещее, непривычное, почти потустороннее, потому что обыкновенно наступающая волна бросала впереди себя многобальный ураган и рев бесчисленных молний. А сейчас было совсем тихо. До Роберта отчетливо доносились торопливые голоса с площади внизу, где в тяжелый вертолет навалом грузили особо ценное оборудование, дневники наблюдений, записи автоматических приборов. Было слышно, как Пагава гортанно бронит кого-то за то, что преждевременно сняли анализаторы, а Маляев неспешно обсуждает с Патриком сугубо теоретический вопрос о вероятном распределении зарядов в энергетическом барьере над волной. Все население Гринфилда собралось сейчас в этой башне под ногами Роберта и на площади. Взбунтовавшиеся биологи и две компании туристов, остановившиеся накануне в поселке на ночлег, были отправлены за полосу посева. Биологов отправили на птерокаре вместе с лаборантами, которым Пагава приказал оборудовать за полосой посевов новый наблюдательный пункт, а за туристами прибыл специальный аэробус из столицы. И биологи, и туристы были очень недовольны, и когда они улетели, в Гринфилде остались только довольны. Роберт работал почти машинально и, как всегда, работая руками, думал о самых разных вещах. Очень болит плечо, странно, плечом нигде не стукался. Живот саднит, но живот понятно, когда споткнулся об ульматрон. Интересно, как сейчас выглядит этот ульматрон, и как выглядит мой птерокар, и как выглядит... Интересно, что здесь будет через 3 часа. Цветники жалко, детишки целое лето трудились, выдумывали самые фантастические сочетания цветов. И тогда мы познакомились с Таней. «Таня», — тихонько позвал он, — «как ты там сейчас?» Он прикинул расстояние от фронта волны до детского. «Безопасно», — подумал он с удовлетворением. «Они там, наверное, не знают о том, что волна, что взбунтовались биологи, что я чуть не погиб, что Камил...» Он выпрямился, вытер лицо тыльной стороной ладони и посмотрел на юг, на бесконечные зеленые поля хлеба. Он пытался думать о гигантских стадах мясных коров, которых перегоняют сейчас вглубь континента, о том, как много придется работать над восстановлением Гринфилда, когда рассеется волна, и как неприятно после 2-летнего изобилия снова возвращаться к синтепище, к искусственным бифштексам, грушам с привкусом зубной пасты, к хлореловым супам сельским, котлетам бараньим квазбиотическим и к прочим чудесам синтеза, будь они неладны. Он думал, о чем попало, но он ничего не мог сделать. Никуда не уйти от удивленных глаз Пагавы, от ледяного тона Маляева, от преувеличенного участливого обращения Патрика. Самое страшное, что ничего нельзя сделать, что со стороны это должно выглядеть, мягко выражаясь, странно. А зачем, собственно, выражаться мягко? Это выглядит... попросту однозначно. Испуганный наблюдатель в растерзанном виде прилетает в чужом флайере и заявляет о гибели товарища. А товарищ, оказывается, был жив. Товарищ, оказывается, погиб уже после, когда испуганный наблюдатель удирал на его флайере. Но он же был раздавлен насмерть, 10-й раз повторял про себя Роберт. А может быть, это был просто бред? Может быть, я перепугался до бреда, никогда не слыхал о таких вещах? Но ведь о том, что случилось, если это случилось, я тоже никогда не слышал. Ну и пусть в отчаянии подумал он, пусть не верят. Танюшка поверит. Только бы она поверила, а им все равно, они о Камиле забыли сразу. Они будут вспоминать о нем только когда будут видеть меня и будут смотреть на меня своими теоретическими глазами, анализировать и сопоставлять, и взвешивать... и строит наименее противоречивые гипотезы, и только правды они никогда не узнают. И я тоже никогда не узнаю правды. Он вывернул последнюю антенну, уложил ее в футляр, затем собрал все футляры в плоский картонный ящик, и тут с севера донесся гулкий хлопок, словно в огромном пустом зале лопнул воздушный шарик. Обернувшись, Роберт увидел, как на аспидно-черном фоне волны встает длинный белый факел. Горело Харибда. Сейчас же внизу смолкли голоса, взвыл и заглох работавший в холостую мотор вертолета. Наверное, все там прислушивались и смотрели на север. Роберт еще не понял, что произошло, когда затряслось, задребезжало, и из-под башни, подминая уцелевшие пальмы, поползла резервная Харибда, задирая на ходу раструб поглотителя. На открытом месте она взревела так, что заложила уши и покатилась на север затыкать прорыв, окутавшись облаком рыжей пыли. Дело было довольно обычное. Одна из Хариб не успела отвести в базальт избыток энергии из емкости, и Роберт уже нагнулся за картонным ящиком, но тут в подножии черной стены что-то ярко вспыхнуло, прилетел веер разноцветного пламени, и еще один столб белого дыма, наливаясь и густея на глазах, потянулся к небу. Докатился новый хлопок. Внизу дружно закричали, и Роберт сразу увидел далеко к востоку еще несколько факелов. Харибды вспыхивали одна за другой, и через минуту тысячекилометровая стена волны, напоминавшая теперь классную доску, исчерченную мелом, качнулась и поползла вперед, выбрасывая перед собой в степь черные вспухающие кляксы. Роберт с трудом глотнул пересохшим горлом и, подхватив ящик, побежал вниз по лестнице. По коридорам метались люди. Пробежала перепуганная Зиночка, прижимая к груди пачку коробок с пленкой. Гасан Ализаде и Карл Гофман со сверхъестественной скоростью волокли к выходу громоздкий саркофаг лабораторного хемостазера. Их словно ветром несло. «Кто-то звал, идите сюда, не могу я один, Гасан!» В вестибюлю зазвенело разбитое стекло, зафыркали моторы на площади, в диспетчерской, топча разбросанные карты и бумаги, прыгал перед экраном Пагава и нетерпеливо кричал. «Почему не слышишь? Харибды горят! Горят харибды, говорю, волна пошла! Ничего, поймаешь, не слышу! Этьен, если понял, кивни!» Роберт, морщась от боли, взвалил коробку на плечо и стал спускаться в вестибюль. Позади кто-то, шумно дыша, грохотал по ступенькам. Вестибюль был усеян оберточной бумагой и обломками какого-то прибора. Дверь из небьющегося стекла была расколота вдоль. Роберт боком протиснулся на крыльцо и остановился. Он увидел, как один за другим уходит в небо битком набитые птерокары. Он увидел, как Маляев молча с каменным лицом впихивает последний птерокар девушек-лаборанток. Он увидел, как Гасан и Карл, разевая от натуги рты, пытаются закинуть свой саркофаг в дверцу вертолета, а кто-то изнутри старается им помочь, и каждый раз саркофаг бьет его по пальцам. Он увидел Патрика, совершенно спокойного, сонного Патрика, прислонившегося спиной к заднему фонарю вертолета с видом сосредоточенным и задумчивым, а, повернув голову, он увидел чуть ли не над собой угольно-черную стену волны, бархатным занавесом закрывающую небо. «Перестаньте же грузить!» — закричал у него над ухом Пагава. «Опомнитесь! Немедленно бросьте этот гроб!» Хемостазер с тяжким звоном рухнул на бетон. «Выбрасывайте все!» — кричал Пагава, сбегая с крыльца. «Всем вертолет! Немедленно! Не видите, да? Я кому говорю? Скляров! Патрик заснул?» Роберт не двигался с места, Патрик тоже. В это время Маляев, навалившись, захлопнул дверцу птерокара и замахал руками. Птерокар растопырил крылья, тяжело подпрыгнул и, перекосившись на борт, ушел за крыши. Из вертолета летели ящики. Кто-то вопил плачущим голосом. «Не дам, Шата Петрович, это я им не дам! Дашь, голубчик!» — ревел Пагава. «Еще как дашь!» — к Пагаве подбежал Маляев, крича что-то и указывая на небо. Роберт поднял глаза. Маленький вертолет-наводчик, утыканный как еж антеннами, с ужасным воем перегретого двигателя пронесся над площадью и, быстро уменьшаясь, умчался на юг. Пагава воздел над головой стиснутые кулаки. «Куда?» — заорал он. «Назад! Назад, Шенни-Деда! Прекратить панику! Остановить его!» Все это время Роберт стоял на крыльце, удерживая на ноющем плече тяжелый картонный ящик. У него было такое впечатление, будто он в кино. Вот разгружают вертолет, то есть попросту вываливают из него все, что попадает под руку. Вертолет действительно перегружен, это видно по просевшим шасси. Рядом с вертолетом толкутся, сначала толклись с криками, а теперь замолчали. Гасан сосет косточки на пальцах, наверное, ободрался. Патрик, кажется, совсем заснул. Нашел время и главное место. Карл Гофман, человек педантичный, то, что называется вдумчивый, осторожный ученый, подхватывает летящие из вертолета ящики и пытается складывать их аккуратно, вероятно, для самоутверждения. По гавани терпеливо прыгает возле вертолета и все время поглядывает то на волну, то на башню контроля. Ему явно не хочется улетать, и он жалеет, что он здесь старший. Маляев стоит в стороне и тоже смотрит на волну, не отрываясь и с холодной враждой. А в сине-коттедже, где жил Патрик, стоит мой флайер. Интересно, кто его туда отвел и зачем. На флайер никто не обращает внимания, да он и не нужен никому, осталось человек 10, не меньше. Вертолет хороший, мощный, класса «Гриф», но при таком грузе он пойдет с половиной скоростью. Роберт поставил ящик на ступеньку. «Не успеем», — сказал Маляев. В голосе его была такая тоска и горечь, что Роберт удивился. Но он уже знал, что все успеют. Он подошел к Маляеву. «Есть еще резервная Харибда», — сказал он. «Четверть часа вам хватит?» Маляев смотрел на него, не понимая. «Есть две резервные Харибды», — холодно сказал он и вдруг понял. «Ладно», — сказал Роберт, — «не забудьте Патрика, он с той стороны вертолета». Роберт повернулся и побежал. Вслед ему закричали, но он не оглянулся. Он бежал изо всех сил, перепрыгивая через брошенные аппараты, через грядки с декоративными растениями, через аккуратно подстриженные кусты с пахучими белыми цветами. Он бежал к западной окраине. Справа над крышами стояла черная бархатная стена, упиравшаяся в зенит, а слева палило ослепительное белое солнце. Роберт обогнул последний дом и сразу наткнулся на необъятную корму Харибды. Он увидел клочья земли, застрявшие в сочленениях исполинских гусениц, растерзанные лепестки яркого цвета, прилипшие к траку, ободранный ствол молодой пальмы, торчавшей между ленивцами, и, не поднимая глаз, полез наверх по узкому трапу, обжигая руки о накаленные солнцем перекладины. Все так же, не поднимая глаз, он съехал на спине в кабину ручного управления, уселся в кресло, откинул стальную заслонку перед лицом, и вновь его руки заработали привычно, автоматически. Правая рука протянулась вперед и врубила ток, левая одновременно включила сцепление, перевела управление на ручное, а правая уже тянулась назад, отыскивая клавишу стартера. И когда все вокруг заревело, загрохотало и затряслось, левая уже совершенно ни к чему включила систему кондиционирования, затем уже сознательно он нашарил рычаг управления поглотителем, отвел его до отказа на себя и только тогда решился посмотреть вперед, через отброшенную заслонку. Прямо перед ним была волна. Вероятно, ни один человек после Лю еще никогда не был так близко от волны. Она была просто черная, без малейших прожилок, и залитая солнцем степь до самого горизонта отчетливо рисовалась на ее фоне. Была видна каждая травинка, каждый кустик. Роберт видел даже землероек с желтыми столбиками, ошарашенно замерших перед своими норками. Над головой возник и начал стремительно нарастать сухой, звенящий вой, заработал поглотитель. Харибда плавно раскачивалась на ходу. В зеркале заднего вида прыгали в пыли здания поселка. Вертолета видно не было. Еще метров 100, нет, еще метров 50 и довольно. Он покосился налево, и ему почудилось, что стена волны уже немного выгнулась. Впрочем, судить об этом было очень трудно. А может быть, и не успею, подумал вдруг он. Он не сводил глаз с белых дымных столбов, поднимающихся из-за горизонта. Дым рассеивался быстро и был теперь едва виден. Интересно, что могло гореть в Харибдах? «Хватит», — подумал он, нажимая на тормоз, — «а то не убежать». Он снова поглядел в зеркало заднего вида. «Долго, ох, долго возится», — подумал он. Степь перед Харибдой медленно темнела огромным треугольником, в вершине которого находился поглотитель. Землероки вдруг беспокойно запрыгали, одна из них шагала 20, вдруг упала на спину, судорожно дергая лапками. «Убегайте, дурачки», — сказал вслух Роберт, — «вам можно». И тут он увидел вторую Харибду. Она стояла в полукилометре к востоку, жадно задрав черный раструб поглотителя, и перед ней точно так же темнела трава, ежись от нестерпимого холода. Роберт ужасно обрадовался. «Молодец!» — подумал он, — «умница, смельчак! Неужели Маляев? А почему бы нет? Ведь он тоже человек, и все человеческое ему не чуждо. А может, сам Пагава? Впрочем, его просто не пустят. Свяжут и сунут под сиденье, еще ногами придавят, чтобы не брыкался». «Нет, молодец, молодец!» — он толкнул бортовой люк, высунулся и закричал. «Эге-ге! Держись, дружище! Вдвоем мы тут с тобой год простоим!» Он посмотрел на приборы и сразу забыл обо всем. Емкости были на исходе. Светящаяся стрелка под запыленным стеклом упиралась в ограничитель. Он быстро взглянул в зеркало заднего вида, и у него немного отлегло от сердца. В белом небе над крышами поселка висело быстро уменьшающееся темное пятнышко. «Еще минут 10», — подумал он. Теперь ясно было видно, что фронт волны перед поселком прогнулся, волна обтекала зону действия Хариб с востока и с запада. Роберт посидел немного, стиснув зубы. Вся его энергия уходила на то, чтобы отогнать видение обгорелого трупа в водительском кресле. Хорошо бы научиться по желанию выключать воображение. Он встрепенулся и принялся открывать все люки, какие только мог вспомнить. Тяжелый круглый люк над головой. Люк слева, настежь его. Люк справа уже приоткрыт, тоже настежь. Дверцу за спиной ведущей в машинное отделение, нет, ее лучше закрыть. Взрыв происходит, наверное, именно там, в емкостях. На засов ее, на засов. Как раз в этот момент соседняя Харибда взорвалась. Роберт услышал короткий оглушительный гром, его толкнуло горячим воздухом, и, высунувшись из люка, он увидел, что на месте соседа стоит огромная туча желтой пыли, закрывающей степи, небо и волну, а в глубине тучи что-то тлеет ярким, вздрагивающим светом. Что-то прошелестело в воздухе и звонко стукнулось о броню. Роберт глянул на приборы и одним движением выбросился через левый люк. Он упал ничком в горячую сухую траву, сейчас же вскочил и, пригибаясь, пустился бегом к поселку. Так он не бегал никогда в жизни. Его Харибда взорвалась, когда он был уже в палисаднике крайнего дома. Он даже не оглянулся, только втянул голову в плечи, согнулся еще ниже и побежал еще быстрее. «Вечная тебе слава!» — твердил он. «Вечная тебе слава!» Потом он сообразил, что повторяет эти слова с того момента, когда увидел на месте соседней Харибды этот жуткий столб пыли. Площадь была пуста, газоны вытоптаны, всюду валялись ценнейшая уникальная аппаратура, коробки с уникальными записями, и легкий ветерок лениво перелистывал уникальные дневники уникальных наблюдений. Тяжело дыша, Роберт пересек площадь и подбежал к флайеру. Двигатель флайера работал, а на водительском месте с обычным своим сонным видом сидел Патрик. «Ну вот и ты», — сказал Патрик ласково. Роберт ошарашенно смотрел на него. «Я уж думал, ты там остался. Садись скорее, надо уносить ноги. У нее скорость сейчас, ой-ой-ой». Роберт повалился на сиденье рядом с ним. «Погоди», — сказал он, задыхаясь. «Может быть, второй тоже спасся? Кто это был, Маляев, Гофман?» Патрик неуклюже завертел рукояткой, выводя флайер для разгона. «Второй — это я», — сказал он застенчиво. «Ты?» «Я», — повторил Патрик и нервно хихикнул. Он вырвал флайер на дорожку и, наконец, поднял его. «Я почувствовал, что взрываюсь, в лес и убежал. Здорово громыхнуло, верно? Меня до самого поселка катило». Поселок медленно повернулся под ними и скользнул назад. «Ай да Патрик», — подумал Роберт с недоумением. «А моя посильнее грохнул», — заявил Патрик. «Как тебе кажется, Роб, а?» «Куда ты летишь?» — спросил Роберт. «В холодный ручей», — сказал Патрик. «Новая база будет там».